Задание 16. Проведите тест. Самооценка конфликтности. Вашему вниманию предлагается тест, позволяющий оценить степень вашей собственной конфликтности. Тест содержит шкалу, которая будет использована вами для самооценки по 10 парам утверждений. Выполнение его сводится к следующему. Вы оцениваете каждое утверждение левой и правой колонок и отмечаете кружочком, на сколько баллов у вас проявляется свойство, представленное в левой колонке. Оценка производится по 7-бальной шкале. 7 баллов означает, что оцениваемое свойство проявляется всегда. 1 балл указывает на то, что это свойство не проявляется вовсе. Первое. Рветесь в спор, уклоняетесь от спора. Второе. Свои выводы сопровождаете тоном, не терпящим возражений. Свои выводы сопровождаете извиняющимся тоном. Третье. Считаете, что добьетесь своего, если будете рьяно возражать. Считаете, что если будете возражать, то не добьетесь своего. Четвертое. Не обращаете внимания на то, что другие не принимают доводов. Сожалеете, если видите, что другие не принимают доводов. Пятое. Спорные вопросы обсуждаете в присутствии оппонента. Рассуждаете о спорных проблемах в отсутствие оппонента. Шестое. Не смущаетесь, если попадаете в напряженную обстановку. В напряженной обстановке чувствуете себя неловко. Седьмое. Считаете, что в споре надо проявлять свой характер. Считаете, что в споре не нужно демонстрировать свои эмоции. Восьмое. Не уступаете в спорах. Уступаете в спорах. Девятое. Считаете, что люди легко выходят из конфликта. Считаете, что люди с трудом выходят из конфликта. Десятое. Если взрываетесь, то считаете, что без этого нельзя. Если взрываетесь, то вскоре ощущаете чувство вины. Оценка результатов. На каждой строке соедините отметки по баллам, кружочки, и постройте свой график. Отклонение от середины, цифра 4, влево означает склонность к конфликтности, а отклонение вправо будет указывать на склонность к избежанию конфликтов. Подсчитайте общее количество отмеченных вами баллов. 70 баллов указывает на очень высокую степень конфликтности, 60 баллов на высокую, 50 баллов на выраженную конфликтность, 11-15 баллов на склонность избегать конфликтных ситуаций.